На стенах храмов можно видеть роспись, всевозможные сценки из жизни Кришны. В реке плавают черепахи, они зеленовато-серые, с длинными лапами, плавают, тычутся носами в мокрые ступени берега, просят еды, паломники безотказно кормят их, так повелевает Кришна. И возле храмов, и внутри них, и на их галереях ходят и лежат коровы, стадо бога-пастуха. А во время праздников, связанных с Кришной, в день его рождения и веселые дни Холи, все улицы Матхуры заполняют такие густые толпы людей, что пройти трудно. Богато украшенные валы везут повозки, на которых укреплены огромные щиты с картинами, повествующими о проделках и подвигах юного бога-героя, проходят факельные шествия садху, полуобнаженных или почти обнаженных отшельников с раскрашенными лицами и с высокими пучками волос на голове. В лавочках все ночи напролет торгуют изображениями Кришны, играют лилы, все труппы актеров в эти дни нарасхват. Особенно ярко протекает Холи в деревне Варсави или Варсови, невдалеке от Матхуры и Бриндавана. Это место рождения Радхи. И здесь протекают настоящие мистериальные игрища, воспроизводящие в очень наглядных символах древние обряды культа плодородия. В их число входит и широко распространенный обычай осыпания всех присутствующих цветными порошками или поливания подкрашенной водой. Меня очень тянуло посмотреть на тюрьму, в которой по преданию родился Кришна. Но там сохранился только фундамент, на котором уже несколько веков возвышается мечеть. Сотрудники Матхурского музея сказали, что по соображениям этики нельзя производить раскопки на этом месте, хотя каждый индийский археолог страстно мечтает об этом. Матхура — это такое средоточие древности, такое напластование столетий, что там сама почва состоит из обломков и остатков разных памятников. Говорят, что во время муссонов дожди постоянно вымывают из земли то старые терракотовые статуэтки, то осколки или головки каких-то каменных фигурок. Значительное количество этих находок попадает на базары и скупается туристами, а некоторые поступают в музеи, и в том числе в Матхурской. Матхура — один из стыков арийской и доарийской культур, один из городов, где рождалась цивилизация Индии, не может не привлекать каждого, кто хоть немного интересуется историей этой страны. Торжествует правда. Осень в Индии — совсем особое время. В северных краях это медленное погружение природы в глубокий сон, который слишком часто в литературе сравнивали с умиранием или погружением в небытие. Но в Индии именно осенние праздники исполнены яркости, радости и жизнеутверждения. В октябре, например, по всей стране проходит подготовка к празднованию Дассеры, которая проводится торжественно и пышно. Дассера значит «десятидневница», потому что этот праздник длится 10 дней. Его же называют и Наваратри, девятиношница, потому что 9 праздничных ночей лежат между этими 10 днями. Дассера — это праздник, который призван утверждать в сердцах людей веру в то, что добро обязательно победит зло, и справедливость восторжествует на земле во что бы то ни стало. Этот праздник, родившись в сумеречной дали миновавших столетий 20, 30, 50, кто знает, осенним паводком разливается и по сегодняшней Индии, утверждая: «Помни, что зло уступит, вынуждено будет уступить дорогу правде и добру. Помни, помни это всегда». Тот европеец, который попадает в Индию в дни Дассеры, и особенно тот, кто вдумывается, всматривается в жизнь народа этой страны, тоже бывает захвачен Дассерой как мощным водоворотом.